а не от жалкого дворового усердия человека. Луй никогда не побирался и не воровал. Если же долго не выходило случая покушать, то он знал, что когда-нибудь все равно наестся, и не болел от голода. Нынче Луй ночевал в яме кирпичного сарая. До губернского города ему осталось всего 40 верст мощеной дороги. Луй считал это за пустяк и долго прохлаждался после сна. Он лежал и думал, как ему закурить. Табак был, а бумаги нет. Документы он уже искурил давно. Единственной бумагой осталось письмо Копенкина Дванову. Луй вынул письмо, разгладил его и прочитал 2 раза, чтобы запомнить наизусть. А затем сделал из письма 10 пустых цигарок. «Расскажу ему письмо своим голосом. Так же складно получится», — рассудительно предпочел Луй и подтвердил самому себе. «Конечно, так же. А то как же?» Закурив, Луй вышел на шоссе и тронулся на город по боковой мякоти мостовой. В высоте, в мутном тумане расстояния, на водоразделе между 2 чистыми реками, виден был старый город с башнями, балконами, храмами и длинными домами училищ, судов и присутствий. Луй знал, что в том городе давно жили люди и другим мешали жить. В стороне от города, на его опушке, дымили 4 трубы завода сельскохозяйственных машин и орудий, чтобы помогать солнцу производить хлеб. Лую понравился далекий дым труб и гудок бегущего паровоза в глухоте рождающих тихие травы полей. Луй обогнул бы губернию и не занес бы письма, если б губернский город не стоял на пути в Петроград и на берег Балтийского моря. С того берега от холода пустых равнин революции уходили корабли в темноту морей, чтобы завоевать впоследствии теплые буржуазные страны. Гопнер в этот час спускался с городской горы к реке Польному Айдару и видел мощеную дорогу, проложенную сквозь степь в продовольственные слободы. По этой же дороге шел невидимый отсюда Луй и воображал Балтийский флот в холодном море. Гопнер перешел мост и сел на другом берегу ловить рыбу. Он нанизал на крючок живого мучающегося червя, бросил леску и засмотрелся в тихое пошевеливание утекающей реки. Прохлада воды и запах сырых трав возбуждали в Гопнере дыхание и мысль. Он слушал молву реки и думал о мирной жизни, о счастье за горизонтом земли, куда плывут реки, а его не берут. И постепенно опускал сухую голову во влажные травы, переходя из своего мысленного покоя в сон. На крючок удочки попалась небольшая рыбка, молодой подлещик. 4 часа рвался подлещик скрыться в глубокие свободные воды, и кровь его губ с вонзенным крючком смешалась с кровяным соком червя. Подлещик устал метаться, и для своей силы проглотил кусочек червя, а затем снова стал дергать зарежущее едкое железо, чтобы вынуть из себя крючок вместе с хрящом губы. Луй с высоты мощеной дамбы увидел, как спит на берегу худой усталый человек, а у ног его, само собой, шевелится удилище. Луй подошел к человеку и вытащил удочку с подлещиком. Подлещик затих в руке пешехода, открыл жабры и начал кончаться от испуганного утомления. — Товарищ, — сказал спящему Луй, — получай рыбу. Спит на целом свете. Гопнер открыл налившиеся питательной кровью глаза и соображал о появившемся человеке. Пешеход присел закурить и поглядеть на постройки противоположного города. Чё-то я во сне долго рассматривал, так и не докончил, — заговорил Гопнер. Проснулся, а ты стоишь как исполнение желаний. Гопнер почесал свое голодное обросшее горло и почувствовал уныние.